Физическая усталость и переутомление. Переутомление нередко развивается при выполнении непривычной или тяжелой физической работы, после длительной ходьбы или стояния, а также во время или после спортивных занятий. Характерными признаками переутомления служат перенапряжение и боли в скелетных мышцах, увеличение их тонуса и болезненность при пальпации, трудность активного расслабления. Одновременно возникают явления функционального расстройства высшей нервной деятельности, неадекватная раздражительность, неуравновешенность, снижение психологической и двигательной инициативы. Восстановление сил переутомленного человека обеспечивается в первую очередь отдыхом. Однако ускорить этот процесс помогает тормозной, точечный и линейный массаж. При общей усталости прежде всего используются точки широкого спектра действия 5G20 Байхуэй, 5G24 Шэньтин, 5G23 Шэньшу, P7 Летюэ, G14 Хэгу, G1-10 Шоу Саньли, G1-11 Тючи, MC6 Нэйгуань, отдельно или совместно с TR5 Вайгуань или с C7 Шэньмэнь, E36 Зу Саньли, R1 Юньтюань, R3 Тайси, отдельно или совместно с 5-60 Куньлунь, R6 Джаохай, RP6 Сань Индяо, а также точки, расположенные в сегментарной шейно-воротниковой зоне 5G14 Даджуй, 5G10 Тяньчжу, 5G13 Фэйшу, 5G43 Гаохуан, 5G20 Фэнчи, 5G21 Дзяньдин, 1G12 Бинфэн, G1-15 Дзяньюй. В одну процедуру массируют 8-12 точек по 1-2 минуте в каждой точке. Как правило, производится синхронный или последовательный массаж симметричных точек левой и правой сторон. Однако нередко отмечается преимущественное перенапряжение рук или ног в зависимости от характера предшествующего труда. При усталости рук после тормозного массажа упомянутых ранее точек сегментарной шейно-воротниковой зоны воздействует на некоторые из перечисляемых ниже локальных точек. P7 Летюэ, P9 Тайюань, G14 Хэгу, G1-10 Шоу Саньли, G1-11 Тючи, TR12 Сяоле, TR13 Наохуэй, C7 Шэньмэнь, MC6 Нэйгуань, MC8 Лаогун, PC86 Шисюань. Каждая точка массируется до появления ощущения расслабления и легкости в напряженных мышцах, в среднем по 1-1,5 минуты. Линейный массаж при переутомлении рук осуществляется в двух направлениях. Первое – бельгийская методика. Поглаживание, переходящее в растирание и надавливание вдоль тыла плеча снизу вверх, по отрезку меридиана 3 обогревателей от ямки над локтевым отростком через точку TR12 до TR13. Возврат к исходному уровню происходит вдоль внутреннего края двуглавой мышцы плеча от вершины подмышечной складки спереди до точки MC3 на локтевой складке. Второе. Надавливание большим или средним пальцем вдоль локтевой бороздки от точки C7 до C3 на локтевой складке с последующим возвращением к исходному уровню по тыльно-локтевой линии руки от точки 1G8 до 1G5. Каждую из описываемых линий проходит 10-12 раз. При усталости ног рекомендуется массировать точки сегментарной пояснично-крестцовой области и локальные точки ног. В сегментарной зоне показан массаж точек 5G3 Яоянгуань, 5G4 Минмэнь, 5G23 Шэньшу, 5G25 Дачаншу, 5G26 Гуаньюаньшу, а среди местных точек E32 Футу, E36 Зусанли, E41 Дзеси, RP6 Сан Индяо, 5G36 Чэнфу, 5G37 Иньмэнь, 5G57 Чэншань, 5G60 Куньлунь, 5G62 Шэньмай, F2 Синьцзянь, F3 Тайчун, R3 Тайси, R7 Фулю, R9 Джубинь, ПЦ-130-132, ПН-78, наоцин в нижней части голени у наружного края большеберцовой кости. Методика массирования тормозная, продолжительность воздействия на каждую точку минута-полторы до расслабления напряженных мышц. Кроме точечного, рекомендуется и тормозной линейный массаж по следующим направлениям, прохождение по 15-20 раз. Первое. Вдоль двух отрезков меридиана почки. Сначала от точки R1 Интюань до R6 Джаохай, а затем от R4 Даджун до R9 Джубинь. Второе. Японская методика. Параллельно идущими разведенными вторым-четвертым пальцами вдоль всего тыла стопы от оснований пальцев до плоскости голеностопного сустава. Третье. Поглаживание, а затем надавливание большим пальцем вдоль отрезка меридиана мочевого пузыря от точки 5-60 через 5-57 до точки 5-40 на подколенной складке.